Глава 15. Кассандра. Я очнулась больной и отяжелевшей, в твердой уверенности, что должна проспать еще вечность. По крыше колотил дождь. Потрескивали угли в жаровне. Хотелось натянуть одеяло на голову и опять провалиться в сон. Но я не могла двинуться. Дух ладана просочился сквозь дымку моего сна. Потом послышался шорох движения. Шепот, шаги и хруст камыша. Мне бы следовало повернуться, открыть глаза, приготовиться защищаться, но мое тяжелое тело отказывалось подчиняться. Я попыталась заставить его вернуться ко сну, но беспокойные мысли уже поднялись, кружились в водовороте и требовали внимания. Больше всего мне сейчас хотелось заполучить те кварты пойла, что я потеряла в засаде. Шаги послышались опять, совсем рядом, и, облизнув губы, я попросила самого чудного из напитков. Чая. «Что? Нет, я хотела попросить пойла». «Она очнулась», — раздался голос Кочу, но перед моим расплывавшимся взором возникли не его ноги. Простой синий лен закрыл все, на колени передо мной опустилась Саки. «Чая», — повторила я, — моими губами, но не моим голосом. «Чая или чати?» — сказал в небольшом отдалении голос Кочу. Он, похоже, выглянул за дверь. «Ее величество хочет чая». «Величество? Никакой я тебе не величество, старикан», — сказала я, заставляя себя перекатиться на бок и взглянуть на Кочу. Он стоял у открытой двери и, разинув рот, таращился на меня. Потом взгляд старика метнулся к Саки. Та подвинулась, шелестя тканью возле моего уха. Кочу медленно прикрыл дверь. «Вы были правы», — обратился он к молодой женщине за моей спиной. «Но как?» Никакого ответа. «Что, как?» — поинтересовалась я. Часть усталости соскользнула с меня, как ненужная кожа, и я села, хотя мышцы, о существовании которых раньше я даже не подозревала, ныли так, как я и представить себе не могла. Все казалось неправильным. Руки... Ноги, даже губы. «И чего вы уставились?» Боль пронзала колени, а неспешное кружение комнаты вызывало желание снова лечь, но я стиснула незнакомые кулаки чужих рук и впилась взглядом в Кочу, единственного, кто мог мне ответить. Ему не понадобилось отвечать. Понимание подступило, как зарево лесного пожара. Я смотрела на ноги, которые старалась согнуть, и на сжатые руки, и на тело, казавшееся чужим. Ноги не мои. И руки. И это тело. Я безотчетно прижала не свои руки к груди и сейчас же отдернула. Грудь слишком маленькая. Проклятие! Я только что тронула сиськи императрицы драконов. «Они не заколдованные», — сказала императрица. Проклятая императрица в моей голове, где всегда сидела она. Хотя я была бы вам признательна, госпожа Мариус, если бы в дальнейшем вы их не трогали. И вообще, никакую часть моего тела не трогали. А еще лучше, если бы вы удалились. Я не знаю, могу ли... Проклятие. А где же она? Она? Спросил Кочу. А... «Кайса. После этого обмена она в своей комнате. Я боялся, что мы тебя потеряли, потому что не слышал тебя нигде. Но Саки сказала, что ты здесь. Она попыталась переместить тебя, пока ты спала, но забрать смогла, вернуть назад в твое тело — нет. Хозяин очень заинтересовался». «Конечно, он интересуется, когда у кого-то беда», — огрызнулась я. Даже эти слова звучали надменно, как у императрицы Ханы. «Возвращайте меня назад в мое тело!» Кочу молча глянул на Саки, и на миг показалось, что они пообщались без слов, в которых нуждаемся все мы. Потом Кочу поморщился. «Саки думает, что не сможет». «Что значит «не сможет»? Раз она посадила меня сюда, значит, может и вытащить». «Нет, это не она». Она вообще тебя не касалась. Хозяин считает, что перемещение произошло в момент смерти, и ты вошла в мертвое тело. Но он вернул ее величество к жизни, и ее душа не ушла. Или, может, вышла и сразу вернулась, или... кто знает. Все это очень странно, и я не знаю, что говорить. Пойду за Кайсой. Возможно, она сумеет тебя вытащить, как вытаскивала из трупа». Он поспешил выйти, оставив меня сидеть в молчании с императрицей Ханой. Присутствие императрицы внутри себя я ощущала гораздо сильнее, чем ее когда-либо. Голос слышался громче, мысли отчетливее, а тело казалось тесным, как будто мы плечом к плечу сидели под одной кожей. Я хотела встать и пойти за Кочу, но это оказалось выше моих сил. Все ныло. Не как болит рана, которую можно вылечить. И непривычной болью, когда помогает горячая ванна. Эта боль вгрызалась в каждый сустав, заставляя меня чувствовать себя старше своих лет. «Не забывай, что это тело моложе твоего, госпожа Мариус». Уж не знаю, напомнила ли она об этом для того, чтобы я не была такой грубой, или чтобы поняла, как мне повезло. За сумбурным шумом мыслей я не могла различить намерений. Нити мыслей и слов императрицы сплетались с моими собственными, создавая хаос гораздо худше, чем когда-либо от нее. Постоянное раздражающее присутствие и насмешливый голос ни на миг меня не оставляли. Ясные лиловые глаза Саки неотрывно изучали меня, наблюдали, как я справляюсь с новыми ощущениями. В ней горел тот же самый огонь, которым знахарь заразил Кочу. Ей нужны ответы, приносящие еще больше вопросов. Жажда знаний — такой же наркотик, как пойло. «Что за пойло, о котором ты постоянно думаешь?» При мысли, что придется рассказывать императрице про пойло, я умолкла, как и смотрящая на меня девушка. Но стоило подумать о выпивке, и слюна увлажняла язык, я стиснула и снова разжала непринадлежащие мне кулаки, несмотря на боль в каждом суставе. Даже костяшки этих пальцев были жесткими, словно сломаны от удара. Чем дольше Саки смотрела, тем сильнее я ощущала проходящее время. Кочо не возвращался. Моя комната совсем рядом. Даже если Кайса у знахаря, неужели Кочо сбежал бы и... Я поднялась, потрясенная тем, как слабы мои ноги. Они дрожали, как у впервые встающего новорожденного животного. Я рухнула бы, если Саки не подхватила меня за пшеничного цвета рукав. Императрица поддавалась оглушительной боли, пронзавшей ее колени, но я заставила их выпрямиться и устоять. Наконец, сочтя, что я удержу свой вес, Саки отпустила меня. Боль притихла, но не ушла. И первый же шаг с соломенного матраса за секунду заставил меня усомниться в разумности этого действия. Однако Кочу все не возвращался. И мое дыхание из-за паники участилось куда сильнее, чем от боли в суставах. «Почему так больно ходить?» — сквозь зубы спросила я. С окружением мыслей в голове я услышала ответ императрицы Ханы. «До сих пор так плохо не было даже в самые тяжелые дни. Я обычно могла с этим справиться. Худший приступ длился не дольше, чем до полудня. Но что это?» «Я не знаю. Люди называют это болезнью императоров. Но Торва считает, что никакое человеческое заболевание не должно приписываться далекому суровому богу. И что иногда плохое просто случается, и такие дефекты не всегда исправимы. Он сказал, что мое тело атакует само себя, и его знаний недостаточно, чтобы это остановить. Можно только отсрочить тот день, когда я себя уничтожу». Она говорила об этом смиренно, как о неизбежности. Я передвигала наши с ней ноги к двери, а Саки молчала. Больно было так, словно я шла сквозь огонь. Но я все же сумела удержать равновесие. Императрица Хана была ниже ростом, ее ноги тоньше, ступни меньше, а тело без привычной тяжелой груди не такое устойчивое. Но, концентрируясь на каждом шаге, я все же приспосабливалась к переменам и не шаталась. Почти. Медленно шаркая, мы доползли до двери. Коч ее крепко задвинул, чтобы сохранить утекающее тепло, и когда не мои руки ее открыли, холодный воздух ударил из коридора, как кулаком в лицо. «Это просто нелепо», — проворчала я, пошатнувшись на негнущихся ногах. «Но должны же у бога человека быть от этого какие-то средства». «У него есть очень хорошее успокоительное. И еще кое-что приглушающее боль. Проклятие. Так давай пойдем и возьмем. Разве ты не хочешь сперва отыскать свое тело? В темном коридоре Кочу видно не было. И когда успела наступить ночь? Нет, госпожа Мариус, я не так глупа, как ты думаешь. Разговором о времени меня не отвлечь. Твое тело. Отправляйся, найди его. Дай мне умереть спокойно. Мне едва удавалось сдерживать страх, но, надеясь, что она не заметит, я ответила. «Ваше Величество, вам пока никак нельзя умирать». «Это не тебе решать, госпожа Мариус». В коридоре ко мне присоединилась Саки с фонарем в руке и пошла со мной рядом искать ответы. Моя комната была темна, холодна и пуста, и ни Кайсы, ни Кочу, ни даже Личати. Несмотря на молчание Саки, меня радовало ее присутствие. Она рядом, она решительная и уверенная. Ее фонарь разгоняет тьму, еще более странную из-за тела, в котором я заключена. Пытаясь не поддаваться панике, я вышла из комнаты, постепенно прибавляя скорость по мере того, как наши суставы разогревались. В главном зале, центр которого занимало огромное дерево, в свете фонаря Саки дождь падал пологом, напоминающим капли текущего золота. Я представить не могла, что такое возможно. Но зловоние гниющих цветов стало тяжелее, чем прежде. Еще больше радужных лиловых соцветий, превратившись в бурую грязь, покрывали ступени. Я с опаской двинулась по ним вниз, цепляясь за перила пальцами, которые выглядели опухшими. «У тебя есть хоть какая-то здоровая часть тела?» Сначала я заговорила громко, но перешла на шепот, когда первые слова разнеслись по заполненному деревом пространству зала. «Твои волосы тоже болят?» «Ты всегда так язвительна и беспричинно жестока». «Это я-то жестока». Императрица не отвечала, но ее мысли были полны недовольства и... боли, разочарования. Это были неотчетливые проявления чувств, скорее смутные очертания, но от нее я никогда такого не ощущала. У подножия лестницы Саки пошла первая, освещая путь. Вокруг нас расплескалось неглубокое озеро, колыхавшееся от падающего дождя, заливая цветы и становясь их могилой. Когда мы уже пересекли зал, за дождем послышались голоса. Я скорее двинулась к мастерской. «Что он делает?» — произнес за показавшейся в свете фонаря дверью голос знахаря. «Как он узнал, где мы?» «Вероятно, кто-то за нами следил». Отозвался Кочо куда более взволнованно, чем когда-либо раньше. Я ускорила шаг и прислушивалась, надеясь уловить голос Кайсы. Мой собственный голос. «Я не знаю, чего он хочет», — продолжил Кочо. «Но людей с мечами у него больше, чем у нас». «А где Саки?» «Наверху, с императрицей и ходячей смертью. Мне надо к ним вернуться, я сказал, что...» Я шагнула в освещенную комнату. «Где Кайса?» «Саки», — произнес знахарь, и в слепящем свете я лишь слышала его приближение. «Личать ищет способ пробиться через осаду, чтобы ты могла добраться до двери. Кажется, иеромонах недоволен сделкой и пришел пересмотреть ее». «Среди ночи», — вставил Кочу. «С факелами, с мечами». «Если Личати найдет выход, забирай с собой ходячую смерть номер 3», — продолжал знахарь. И, привыкнув к яркому свету, я вдруг обнаружила, что все три пары глаз направлены на меня. Кочу прикусил губу и старался не встречаться со мной взглядом. Мне не нужно было читать его мысли, я и так знала, что его тревожит. «Значит, она сбежала?» Старик кивнул. Наступила тишина, наполненная одним лишь бесконечным дождем. Долго длившаяся надежда, которая привела меня сюда, утонула в панике, и, раздавленная всей тяжестью боли императрицы Ханы, я опустилась на пол и застыла в оцепенении, глядя на пылинки, скользящие в лучах света. Она ушла. Я ушла. Мое тело. Единственное, какое я знала, сильное, крепкое, ловкое и здоровое, исчезло. Я догадывалась об этом с той минуты, как Кочу вышел искать ее. Понимала, но признать не хотела. После всех этих лет она победила и похитила мою плоть, а меня оставила нежеланным гостем в этой изломанной оболочке. К шуму бури примешивались шаги, в комнату вбежал Личати. «Кажется, мы полностью окружены», — запыхавшись, сказал он. «Но, возможно, нам еще удастся выбраться через лунные ворота и сад, хотя если ее величество не в силах идти, это может оказаться...» «Я никуда не пойду без моего тела», — объявила я. «Она не могла уйти далеко, я это чувствую». И я правда чувствовала ее, с уверенностью скалы, которую не могли разрушить ни паника, ни боль. Личати продолжил, как будто я ничего и не говорила. «Если придется нести ее, это сильно усложнит побег и задержит в пути». «Меня никто не понесет, потому что я не иду», — возразила я и для убедительности ударила его по ноге кулаком. Молодой человек зашипел и схватился за пальцы ноги, балансируя, чтобы не упасть и ругаясь на своем родном языке. «Госпожа Мариус, ты сейчас в моем теле, и хотя я, кажется, какое-то время вынуждена буду тебя терпеть, прошу помнить, что, глядя на нас, люди видят не вульгарную шлюху, а императрицу Кисии. Веди себя соответственно». «Чушь собачья!» — рявкнула я. «Пока я тут главное, буду делать, что захочу». Вспышка гнева ослепила меня, и я не успела помешать императрице произнести вслух. «Госпожа Мариус желала бы принести извинения за недостойное поведение, но не в силах сделать этого из-за некоторых проблем, поэтому я должна выразить сожаление от ее имени. Но хотя я и не одобряю ее манер, соглашусь с утверждением, что мы никуда не уйдем без тела госпожи Мариус. Подобное положение заставляет меня желать смерти более, чем моя болезнь. Уберите ее из моей головы». Последнее было адресовано знахарю. Он ответил, как обычно, невозмутимо. «Я пытался всеми известными мне способами водворить ходячую смерть номер 3 назад в ее тело, но безуспешно. Саки тоже ничем не может помочь. Вероятно, вторая душа ходячей смерти номер 3 не способна преодолеть сдвиг, случившийся в момент вашей смерти. Значит, я опять должна чуть ли не умереть, чтобы избавиться от нее?» — спросила императрица и поморщилась, поднимая нас на ноги. «Нет», — сказал знахарь. «Не чуть ли. Вы действительно умерли. Но если мое предположение относительно механики странствий смерти верно, чтобы снова произошел переход, при смерти должен оказаться кто-то другой. И уйдет в то тело не госпожа Мариус, а скорее вы». «Я?» «Да, поскольку это она, ходячая смерть. Она может перемещать вторую душу из тела или в него, а вы нет. Впрочем, это просто моя теория. Я очень надеюсь в дальнейшем ее проверить. Потому я прошу вас вместе с Личати и Саки идти к двери». «Нет». Он поднял точеные брови. «Нет?» «Нет. Вы толкуете о возможностях и предположениях. И вы также допускаете возможность, что меня вышвырнут из моего тела и окажусь в шкуре неизвестного человека. Это неприемлемый результат. Мы разыщем тело госпожи Мариус». «Вы, похоже, решили, что это тема для обсуждения», — произнес скучающим тоном знахарь, несмотря на то, что Личати нетерпеливо переминался с ноги на ногу, постоянно оборачиваясь и глядя в глубину темного коридора. Он разинул рот, но не сказал ничего, а его хозяин ответил императрице Хани тем же властным императорским тоном. «Вы не можете здесь остаться». «Да, вы правы. Это не обсуждается», — согласилась она, и я упивалась триумфом, озарившим ей душу. «Остаться я не могу. Я иду искать тело госпожи Мариус, и никто меня не остановит». Снова послышался топот бегущих лошадей. Знахарь посмотрел на вновь прибывших, двух служанок Кисиана, которых я уже видела в доме. «Они во дворе глицинии, хозяин?» — сказала одна. «И еще одна группа в саду», — добавила вторая. Их слова пробудили воспоминания. Вымощенный камнем внутренний двор, залитый дождем и усыпанный опавшими лепестками. Я бежала под укрытием сплетенных ветвей, и каждый шаг отдавался всплеском, таким громким, что кто-то непременно меня услышит, закричит, погонится. Костыли — это боль, но если ими может пользоваться Кассандра, то смогу и я. «Она ушла через двор глициний!» — закричала я. «Кайса!» Одна служанка что-то говорила. Она умолкла, поглядела на меня и продолжила. «Он требует вас, хозяин?» «Значит, я пойду», — сказал знахарь. «Личати, возьми саки и...» «Но, хозяин, они нас окружили, выхода нет». Кто-нибудь другой выругался бы, однако Торваш лишь прищурился и сказал. «Хорошо. Личати, Кочо, оставайтесь здесь с Аки и ходячей смертью номер 3. А я должен побеседовать с иеромонахом. Я вернусь, хотя если этот дом больше не безопасен, нам придется уходить независимо от итога переговоров. Я не допущу, чтобы моим опытом мешали назойливые люди, раздувающиеся от неверно понятого ощущения собственной власти». Прежде чем кто-либо успел возразить, знахарь с той же уверенностью зашагал по коридору. Неужели он думает, что достаточно побеседовать с иеромонахом? Если этот человек потерял в Миляне половину своего войска, а, вероятно, и больше, он не в духе и не примет ни в чем отказа. «Чего хочет эта сволочь?» — спросила я, оборачиваясь к служанкам. «Мы не знаем», — произнесла одна, вздергивая подбородок. «Мы не останавливались и не спрашивали его. Кочо, я волнуюсь. Вы не давали нам указаний на этот счет. Я могла бы готовить для лорда или купца и...» «И была бы сожжена заживо захватчиками-левантийцами», — сказал старик. «Наш хозяин знает, что делает. Оставайтесь здесь. Сличать и саки». И он тоже двинулся по коридору далеко не таким твердым и уверенным шагом, как знахарь. «Раз он знает, что делает, зачем ты бежишь?» — прокричала женщина ему вслед. Но Кочо только рассерженно отмахнулся и исчез в глубокой тени. Я выдернул из ослабевших рук саки фонарь и последовала за Кочо, игнорируя окрики личати. «Если Кайса ушла через двор, значит, уйду и я. Никакому слизняку и романаху меня не остановить». «Ты что делаешь? У тебя даже оружия нет». «Что с того? Разве ты не хотела помереть? Кончай ныть и дай мне самой во всем разобраться». Ее ноющие колени и усталые мышцы не давали даже думать о скорости. Но хотя каждый шаг причинял мне боль, я заставляла себя идти вперед. «Да, она права, мне нужно оружие. Что-нибудь. Что угодно. Я уже ходила по этому дому и не обнаружила ничего, кроме странных предметов в той галерее. Я бы предпочла что-то попроще и поострее, но, похоже, этот мир больше не интересовали мои желания. Уже близко, уже совсем близко», — повторяла я с каждым трудным шагом, перекладывая фонарь из одной ноющей руки в другую, чтобы лучше справиться с его тяжестью. «Почти пришли». Галерея выходила во двор глицинии, но, скользнув в нее из мастерской, я смогла избежать открытых дверей, тех, через которые Кайса ушла с моим телом. «Мы уже заключили сделку», — произнес где-то снаружи знахарь, когда я вползла в пустынную галерею. Дождь унес ответ, но я оставила фонарь на полу и прокралась к закрытым ставнями окнам. Во дворе стоял целый лес людей. Они словно вросли в затопленный камень, и каждый держал пылающий факел. Кроме иеромонаха. Отблески огня плясали на его льняной маске, лицо казалось живее, чем обычно, но приятнее от этого не становилось. «Я заберу назад их обеих», — произнес он с уверенностью, подкрепленной десятком солдат за его спиной. «И что взамен? Вернешь мне своего сына?» «Нет. Ты отдашь мне императрицу и шлюху». А я не спалю этот дом и не убью всех, кто в нем, включая тебя». Знахарь, казалось, остался полностью равнодушен. «Я бог», — сказал он. «Бог не умирает». «Возможно, и нет, но все твои друзья смертные, и все твои бумаги, книги и рукописи легко сгорят». Никто не обращал внимания на льющийся с неба дождь, все затаили дыхание. Столкнулись двое, не привыкшие отступать, всегда добивавшиеся своего. «Проклятие!» — прошипела я и отошла от окна. «Пора уходить». Я обернулась к стене со старым оружием, но два серповидных клинка исчезли. И точно так же, как вспоминала проход через двор глициний, я вспомнила, как снимаю их со стены и ощутила радость от тяжести их веса в моих руках. Она забрала оружие. «Откуда ты знаешь?» «Я... я помню, как это сделала, хоть меня там и не было. И помню, как уходила, и...» Я пыталась заглянуть дальше, но чувствовала лишь дождь и ветер, обжигающие лицо, и счастье вновь обретенной свободы. «Она на лошади. Думаю, скачет на север, но не уверена. Проклятие! Она могла двинуть куда угодно. И уже проскакала много миль. Тогда нам лучше уйти отсюда». Я вытянула из остатков когда-то богатой оружейной коллекции дубинку, украшенную изящной резьбой. Она не выглядела тяжелой, но сразу упала на пол, потянув за собой мою слабую руку. Пришлось поднимать дубинку двумя руками, и, прижимая ее к себе, как ребенка, я вернулась к окну. Те двое, как ни странно, продолжали переговоры, хотя гвардейцы и романаха окружили их еще теснее, оружие угрожающе поблескивало в свете факелов. «Что значит, их больше у тебя нет?» — взревел и романах сквозь стук и хлюпанье тяжелых дождевых капель. «Я говорю, что ходячая смерть номер три сбежала. Сегодня вечером госпожа Мариус нас покинула, и мы пока не можем ее вернуть». Иеромонах рассмеялся. «Перехитрила шлюха! Ну ты и умник! Я забираю императрицу и для надежности обыщу дом». «Что ж, хорошо», — согласился знахарь и отстранился, пропуская их. Я не могла поверить своим глазам. Чего ради бог, которого невозможно напугать и убить, уступает тому, кто угрожает и отказывается от заключенной сделки? «Ты не слишком наблюдательна». «Заткнись», — прошипела я. Солдаты уже двинулись через двор. «Мне нужно подумать. Нужно отсюда бежать». «Все дело в Саки». «Что-что?» «Это из-за Саки. Он все отдаст, чтобы ее защитить». «Не вешай мне на уши эту романтическую лапшу», — сказала я. «Он бог, а она просто девушка и даже не говорит. Она...» «Она способна одной рукой вынуть душу из тела и без особых усилий. А этот человек изучает устройство души. Пусть он и направлял те испытания, которые проводили с тобой. Но что он мог сделать сам, без нее?» Я пристально смотрела во двор глициний. Первые солдаты, миновав Торвыша, уже вошли в дом, а он лишь стоял, пропуская их. И никаких внезапных действий, ни единой попытки остановить, ничего. Бесстрастное и красивое лицо не выражало ни движений сердца, ни сострадания, ни души. Он не собирался драться за нас. «Кочо говорил мне, что Саки — единственная в своем роде. Подобных ей Торвыш никогда не встречал. Таких, как ты, он еще найдет, и таких, как я. Мы просто цифры в его длинном списке». По дому загремели шаги. Они заглушали дождь и голоса, все, кроме подкравшегося страха, который не отогнать. «К чему бежать? Они все равно погонятся. Зачем сражаться? Пусть я убью сотню, и все же найдется один, кто убьет меня». «Вот как? Ты собралась сдаться? Ты же хотела смерти». «Да, умереть, но не стать заложницей. Не позволить себя использовать, не превратиться в оружие против моего народа. «Если все так плохо, если выхода нет, тогда убей нас обеих. Убей сейчас, пока еще не слишком поздно». Она права. Умереть лучше, чем оказаться во власти иеромонаха. Но хотя я приняла эту мысль, меня захлестнула новая волна гнева. Как он посмел меня так испугать? Как он посмел не оставить мне выбора? Я лучше умру, чем позволю себя забрать, но я умру, разбив его череп, а не свой. Бежать времени не осталось. Они шли, их выкрики и шаги заполняли дом. И в любой момент кто-то мог заметить фонарь и войти. Что ж, тогда я буду готова. Я вцепилась обеими руками в дубинку, только усилие воли удерживало меня на ногах. «Ну давайте», — пробормотала я. «Попробуйте взять меня». В коридоре показался солдат. Он шел быстрым шагом, явно намеревался заглянуть и скорее уйти. Но он пнул фонарь, и тот заскользил по деревянному полу. Солдат встрепенулся от этого звука, замешательство на его лице сменилось чем-то вроде веселья. Он улыбнулся, как ребенку, пытающемуся надеть большие отцовские башмаки. «Собралась ударить этим меня?» — спросил он, и я сообразила, что без мантии, короны и трона императрица Хана была маленькой безобидной женщиной со светлыми кукольными кудрями. Я шагнула назад. Широко улыбаясь, солдат двинулся к нам. Оглянулся через плечо только раз, словно думал позвать остальных. Но зачем делить с кем-то женщину? Он неспешно приблизился. «Лучше бросьте это, ваше величество», — сказал он. «А то вдруг поранитесь, а его святейшество не хотел, чтобы вы сильно поранились. Разве что чуть-чуть». Соглашаться мне не хотелось. «Да, могу и пораниться, но он умрет. И тогда это будет неважно. Вот только дубинка — не то оружие, что нам нужно». Солдат остановился близко, но в недосягаемости, и развел руками. «Ну что же вы?» Он согнул колени, готовый шагнуть, отшатнуться или броситься и сбить меня с ног, но думал, что имеет дело с испуганной императрицей, а не с убийцей. Я шагнула, сделав вид, что сейчас замахнусь, а вместо этого ткнула его дубинкой в живот, как кулаком. Воздух шумно вырвался из его легких, и когда он сложился пополам, я ударила ему дубинкой в лицо. Хруст ломающегося носа прозвучал как благословение, превзойденное только треском черепа, когда я размозжила ему висок. Еще до того, как он свалился на пол, раздалась тоскливая песня смерти. Бросив дубинку на пол, я упала перед ним на колени и коснулась залитого кровью лба. Он был мертв и взывал ко мне, но я никак не могла им воспользоваться. И куда бы я ни прижимала руку, я по-прежнему оставалась в теле императрицы. «Что не так?» Я смотрела на разбитый череп, истекающий кровью в свете опрокинутого фонаря. Везде по дому грохотали шаги. «Он зовет меня». «Но я не могу, знахарь прав. Ты не можешь переместить меня в мертвеца. И сама я не могу себя переместить. Могу только тебя. Ты должна. Соглашайся». «Как? Нет. Я не знаю, что делать». «А ты думаешь, я знаю? Просто выведи нас отсюда». «Погоди, как же я...» Я опять прикоснулась к телу. Императрица Хана перетекала не так легко, как она. Но все же перетекало, медленно и липко, как патока, цепляясь, пытаясь задержаться. Однако она ушла, скользнула сквозь мою руку, как и она. В кое или на склоне холма, где мы с ней в первый раз разделились. Шаги приближались. «Кассиус!» — позвал кто-то, но в темном дверном проеме показалась не единственная фигура. Два человека переводили взгляды с тела на меня, стоявшую рядом с ним на коленях, но мертвый солдат шевельнулся, прежде чем они успели заговорить. Его пальцы дернулись, ноги зашевелились, и императрица, заключенная в теле солдата, неловко встала, глядя вниз на руки. Большие, сильные руки с крупными кулаками. Неважно, что по виску все еще текла кровь. «Потрясающе!» произнесла она низким мужским голосом, рассмеялась, услышав его звучание, и посмотрела на меня. Один глаз широко открыт, а другой превратился в кровавое месиво. «Ну, где эта дубинка? Уходим отсюда!» Она подобрала дубинку раньше, чем я успела ответить, и все еще, смеясь, зашагала к двоим вошедшим. Удар дубинки размозжил лицо первого солдата. Челюсть раскололась, как яичная скорлупа, и он, обливаясь кровью, рухнул на земь. «Что за хрень, Кассиус?» Второй солдат потрясенно переводил взгляд с императрицы на того, кого она только что убила, чья кровь и мозг смешались на полу галереи. «Мы же свои, друзья!» «Разве?» — мужским голосом сказала она. «Как жаль! И кто из нас решил, что нападение на мирный дом ученого — хорошее дело?» «Что? Мы просто делаем то, что велено!» Она пустила дубинку и усмехнулась. «Тогда мы нашли себе не того хозяина». По ее уху на плече капала кровь. «Пошел отсюда. Но если я снова тебя увижу, второй раз пощады не будет». «Эй!» — вмешалась я. «Нельзя его отпускать. Он побежит за подмогой. Ты хочешь отсюда выбраться или нет?» Солдат отступил назад, глядя то на меня в обличии императрицы, то на нее в теле Кассиуса. «Конечно, я хочу выбраться», — тем же низким голосом ответила императрица. «Но в людях я разбираюсь лучше, чем ты, и буду признательна, если ты не станешь перебивать». И, обращаясь к трясущемуся солдату, добавила: «Твои друзья мертвы. Иди, пока тоже не умер». Тот развернулся и убежал. «Мы за это поплатимся», — сказала я, а императрица уже зашагала к двери. Я поплелась за ней, испытывая острую боль в каждом суставе. Он всем расскажет, что увидел. А иеромонах ни на миг не поверит, что я уже удрала. Императрица Хана оглянулась через плечо, выражение ее лица казалось еще более устрашающим из-за разбитого глаза Кассиуса. «Он просто сбежит», — сказала она. «Я таких знаю. Забудь его. Нужно найти другой выход». «Но другого здесь нет». Я едва успевала за ней по пятам под разносившийся топот солдатских шагов. Или Чати говорил, что дом окружен. «Дом большой», — отрезала императрица. «Так что если иеромонах не привел с собой намного больше людей, чем обычно, их цепочка ужасно тонкая. Я знаю это место, именно тут последний лорд прятал меня от Кина». Она издала странный сдавленный смешок. «И при этом был его военачальником. Под конец я его ненавидела, но нуждалась в его советах больше, чем могла бы признать». Она резко остановилась, и я чуть не врезалась в потную спину. «Сюда». Она указала на узкий коридор, освещенный фонарями. «Возле длинной галереи есть выход в сад». «Но ведь там солдат...» Императрица Хана подняла руку, и я, не договорив, остановилась и прислушалась. Узкий проход заполнили далекие голоса, доносившиеся из разграбляемых комнат. Впереди раздался восторженный крик, а за ним металлический лязг украшений. «Погляди на это! Это не похоже ни на одну из сук, которых мы ищем». «Да пошел ты!» Человек с горящим фонарем метнулся по коридору. «Кассиус!» Он едва не выронил свою ношу. «Твое лицо!» «Просто капли крови», — сказала императрица. «Но зато я нашел императрицу». В коридоре появился второй солдат, за ним третий. «Молодец!» — похвалил один. «Отведем ее лучше к его святейшеству, пока снова не разорался». «Да уж, конечно, отведем», — согласился второй, пялясь на меня из-за плеча Кассиуса. «А чего же вы не удираете, а, ваше величество? Небось, счастливы спастись от этих уродов». Я нахмурилась, и один из солдат шагнул ко мне. «Я ее буду держать, чтобы не слиняла». «Руки прочь», — сказала императрица устами Кассиуса. «Хочешь примазаться к моей добыче? Иди поищи другую». В мерцающем свете фонаря три солдата переглянулись. «Ну, ладно», — сказал один, шагая за дверь. «Ты тоже лучше иди». Другие двое что-то согласно пробормотали, а я закричала в тиши своей головы. Она себя выдала, шагала вперед в шкуре Кассиуса, но с гордостью императрицы, которая не способна прислушаться к моим предупреждениям. Я двинулась вслед за ней, но чьи-то пальцы вцепились мне в руку, когда я поравнялась с солдатами. Я резко обернулась, схватила запястье врага и вывернула приемом, первоклассно отлаженным на множестве пьяных глумящихся лордов. Запястье сломалось. Вернее, должно было. У императрицы руки гораздо слабее моих, и этот человек лишь попятился, сжимая руку. Рычание разорвало тишину коридора. В спину Кассиуса вонзились два ножа, но вместо того, чтобы упасть, императрица развернулась и снесла обоих нападавших солдат одним мощным ударом дубинки. Те рухнули на пол с треском дерева, рвущихся бумажных экранов и хрустом костей. Остался последний, с поврежденным запястьем. Мне не хотелось, чтобы уцелел свидетель, и, выдернув из широкой спины Кассиуса нож, я бесцеремонно пронзила горло этого человека, прежде чем он начал лепетать о пощаде. «Да, ты права», — сказала императрица и тронула тела мыском туфли, удостовериться, что они мертвы. «Конечно, они знают, кто такая ходячая смерть». Смеясь, она ткнула в меня пальцем. «И никаких я же тебе говорила. Ясно? Так странно отчитывать саму себя. Надеюсь, обычно я не так сильно похожа на оглушенного зайца». «Нет времени удивляться», — ответила я тихим шепотом. «До сада мы не дойдем, не столкнувшись с другими. Но у меня есть идея получше». «Тогда будь любезна, госпожа Мариус. Веди нас». Я покачала головой. «Я понятия не имею, где мы. Этот уродский дом — лабиринт. Где зал с деревом? Нам нужно подняться наверх». «Ближе к западному внутреннему двору есть узкая лестница для прислуги. Это подойдет?» «Правда? Лестница для прислуги?» «Ну, нельзя же допускать, чтобы слуги ходили там, где их могут видеть», — сказала она. По разбитому лицу Кассиуса невозможно было понять, шутка это или нет. Так или иначе, но теперь она пошла впереди, останавливаясь у каждого нового коридора, чего не делала раньше. Ножи в спину, кажется, напомнили ей, что и мертвое тело можно изувечить. Зная дом, она провела нас к лестнице для прислуги, не столкнувшись ни с кем из тех, кто хотел нас убить. А когда мы оставили позади двор глицинии, все звуки утихли. Когда с лестницы мы добрались в верхние коридоры, в свете, льющемся из главного зала, на полу появились три контура. Три фигуры, освещенные сзади. Одна шаркающая, чуть сгорбленная, другая будто скользящая, третья следовала за ними, как тень позади. «Кочо! Личати!» — позвала я, спеша к ним на усталых больных ногах. «Саки!» Вероятно, они меня услышали, но не остановились, просто бросились в другой коридор и скрылись из вида. «Эй, постойте!» Императрица в обличье Кассиуса поспешила за ними. «Какого?» Не успела она дойти до угла, как хлопнула дверь. «Я тебе говорила», — усмехнулась она, поворачивая назад. «Нас продали ради безопасности Саки. Что там у тебя за гениальный план побега?» «Значит, я тебе говорила, тебе позволено, а мне нет?» «Да, госпожа Мариус. Потому что в каком бы теле я сейчас ни была, я императрица. А ты нет». «Ты хотела сказать бывшая императрица?» Она встала передо мной, скрестив руки Кассиуса на груди. «Ты считаешь, у нас есть на это время?» Я выдерживала ее вызывающий взгляд дольше, чем следовало бы, теряя драгоценные секунды. Она не двигалась и, наверное, не отступая, простояла бы до утра, но я закатила ее собственные глаза, повернулась и пошла в сторону своей комнаты. Там было все так же темно и пусто, как и меньше часа назад, когда я выходила искать ее. «Если мы сумеем разбить эту раму, можно будет выбраться через дыру». Я указала вверх на узкое закрытое ставни окно. «Это тело намного меньше моего, и дубинка у тебя подходящая». Она ухмыльнулась. жесткая кривая улыбка на разбитом мужском лице. Грохот удара и хруст дерева получились достаточно громкими, но при помощи силы мертвеца она быстро расправилась с рамой. «Заберу тебя, как только вылезу», — пообещала я, и она подсадила меня наверх сложенными ладонями. Чтобы снова вернуть ее, всегда было достаточно прикосновения. «Но в этом теле я могла просто выйти», — возразила императрица. «Он же из солдата иеромонаха. Со здоровенной дыркой в черепе и весь в крови». «Мне не важно. Это тело просто потрясающе. Оно не устает, и оно сильнее, чем я когда-либо была. Оно мертвое», — проворчала я, оборачиваясь и глядя на нее. «Оно мертвое и станет еще мертвее. Если вы не знали, Ваше Величество, трупы теплыми и гибкими остаются недолго. Коченеют, остывают и теряют способность двигаться. Вы не помните того человека, которого приняли за Лео Виллиуса? В нем была моя вторая душа, Кайса. И когда я до него добралась, ей, заключенной в нем, оставалась лишь возможность открыть глаза. И она была в ужасе». Единственный уцелевший глаз Кассиуса широко раскрылся, а я продолжала настаивать. «Поэтому, если хочешь приятно провести в нем пару часов, а потом застрять навсегда, пожалуйста, оставайся. Но не обещаю, что мне удастся найти тебя снова. Просто помоги мне подняться к этому проклятому окну, и я вылезу». Она так и сделала без особых усилий. И я, дотянувшись до внешнего карниза, протиснулась наружу. Я выбралась в ночь, как рожденный из кокона мотылек, в лицо ударил холодный ветер, и, балансируя на животе, я протянула назад дрожащую руку. Императрица ее не взяла. «А я сама могу перепрыгивать из одного тела в другое?» «Твою мать! Не знаю!» — сквозь зубы процедила я. Наличник окна врезался мне в живот. «Но Кайса вот не могла, а ты даже не ходячая смерть. Давай, бери меня за руку и валим отсюда!» Какое-то время она еще колебалась, прикусывая губу мертвеца зубами, но, наконец, вздохнула. «Ладно. Но мы должны это повторить. Да сколько хочешь, в любое время. Идем». Императрица Хана протянула мне руку Кассиуса, и в тот момент, когда наши пальцы соприкоснулись, ее душа опять вошла в мое тело. Влилась, будто воздух в легкие, растягивая их до предела. Там, за окном, за бурей, в порывах холодного ветра, нас звала свобода, и я, внезапно отяжелев, протиснулась к ней сквозь тесный проем, уже прикидывая, как лучше справиться с поворотом, как спрыгнуть. Хотелось бы, чтобы тело успешнее удерживало собственный вес. «Здесь высоко. Возможно, нам следовало бы все дважды обдумать». «Ничего, справимся», — пробурчала я, надеясь, что она не заметит, как я боюсь предстоящего спуска. «Надежда, что я не замечу, госпожа Мариус, только заставляет меня заметить. Может быть, тебе стоит вернуть меня в тело?» На моей лодыжке сомкнулась чья-то рука. Я приглушенно вскрикнула, пытаясь изворачиваться и пинать. Но окно было слишком узкое. Пальцы сжали сильнее и потянули. Мои ладони не смогли удержаться за наличник, но локтями удалось зацепиться за края и немного втянуться внутрь. «Не хочу ломать тебе руки, ходячая смерть номер три», — бесстрастно произнес знахарь. «Но если ты продолжишь цепляться, такой исход неизбежен». «Вот дерьмо!» Я старалась потянуться наверх, но он ухватил и вторую лодыжку. Мои плечи все сильнее давило, каждый рывок наполнял тело болью. Оно тянулось и, казалось, вот-вот сломается. «Насколько я знаю, чтобы предупредить непослушных детей о ждущем их наказании, принято считать до трех», — сказал он. «Если вы сочтете этот метод полезным, мы его используем». «Да пошел ты, богоподобный», — сказала я, пнула его обеими ногами и удачно попала мыском деревянной сандалии по подбородку. Он не издал ни звука. «Раз», — произнес он, и от этого холодного голоса меня охватила паника. «Два и...» Я сдвинула локти, мы снова выскользнули в окно и не слишком достойно приземлились в его подставленные руки. «Вижу, здравый смысл Ее Величества снова взял вверх», — — сказал он. «Очень рад». «Эй!» — огрызнулась я, собираясь сказать. «Спасибо, я сама могу принимать решение». Но он уже шагал к двери, не отпуская нас. «Мы можем идти самостоятельно». «Я так и думал». Он большими шагами шел через коридор. Слышен был только этот звук, в доме стало угрожающе тихо. «Отпусти меня», — попросила я. Он не отпустил. И я продолжила вырываться. Каждый бесполезный пинок или попытка вывернуться причиняли боль, но я все же вырывалась на всем пути к лестнице. Я прибавила усилий на верхней ступеньке. Лучше уж сломать руку, свалиться с лестницы, чем опять попасть в лапы иеромонаха. Проклятый бога-человек меня удержал. Он не потерял равновесия, не ослабил хватку, просто нес меня по лестнице вниз, а потом и дальше, по болоту гниющих цветов и дождя. «Пожалуйста, не надо», — сказала я, когда мне остались только слова. «Не отдавай нас ему». «Когда-то ты дралась и плевалась, чтобы тебя не отдали мне, а теперь не хочешь вернуться назад», — сказал знахарь. «Я не люблю прерывать свои изыскания, но бывают случаи, когда вы, люди, сказали бы, выбирать нужно меньше из зол». Он шагал по лужам в сторону мастерской. Дом вокруг нас был все так же безмолвен. «Она так важна для тебя, это Саки?» — спросила я. Он замедлил шаг, но не остановился. «Да». «С таким ответом и не поспоришь». Поэтому я впилась в его руку зубами. Рукав отдавал дымом и чернилами. Но бога-человек даже не вздрогнул, когда я пыталась его кусать. То, что заставило бы любого другого взвыть и бросить меня, никак на него не действовало, и к тому времени, когда я сдалась, вдали послышались голоса. Ни крики и ни удары, ни топот бегущих ног, а бессвязный шорох беседы ожидающих людей. Когда знахарь вышел во двор глициний, дождь хлынул мне в лицо, и все присутствующие притихли. «Вот императрица Кисии», — сказал он, наконец-то опуская меня на ноги. «А ходячую смерть ищите на одной из близлежащих дорог. Она сумела удрать». Бесстрастная маска иеромонаха не знала улыбок, но человек под ней без сомнения улыбался. «Как приятно снова вас увидеть, Ваше Величество!» «Лорд Виллиус», — ответила императрица и, вздернув подбородок, взглянула на него свысока, хотя была меньше роста. Не подобало так обращаться к иеромонаху, но он продолжал улыбаться. «Ну, чтобы вывести меня из равновесия, потребуется нечто большее, чем неуважение». «Капитан Инес?» «Нам повезло, что вверх взяла императрица. Я содрогнулась бы при неожиданном появлении капитана. Его покрытое шрамами лицо не изменилось со времени нашей первой встречи к северу от Коя». «Да, ваше святейшество», — сказал он, едва удостоив меня беглым взглядом. «Проводите ее величество к экипажу. Если мы поедем сейчас же, еще сможем поймать и ходячую смерть». Мне показалось, что при этих словах в узких прорезях маски его глаза заблестели, но мгновение спустя он уже отвернулся, отдавая своим людям приказы. Капитан Инес так и стоял, хмурясь и переводя взгляд с хозяина на меня и обратно. «Идемте, ваше величество», — сказал он, когда солдаты начали выходить. «Больше нет смысла сопротивляться». Императрица Хана снова гордо подняла голову и, превозмогая боль, величественно направилась к воротам.